Творческое объединение независимых чтецов представляет литературный аудиопроект «Глубина». Карл Чапик. Последний суд. «Признаете ли вы себя виновным?» — спросил председатель. Пресловутый Куглер, совершивший несколько убийств, преследуемый целой армией полицейских и детективов, у которых наготове были уже ордера на его арест, заявил, что его не поймают, и его действительно не поймали, во всяком случае живым. Последнее, девятое по счету убийство, он совершил, выстрелив в полицейского, который пытался его арестовать. Хотя полицейского он и убил, зато сам получил 7 пуль, по крайней мере 3 из них были смертельны. Таким образом, казалось бы, он избежал земного правосудия. Смерть наступила так быстро, что Куглер не успел даже почувствовать особенной боли. Когда его душа покидала тело, ее могли бы поразить странности того света, серого и бесконечно пустого, но они ее не поразили. Человек, побывавший и в американских тюрьмах, воспринял тот свет просто как незнакомую обстановку, в которой с известной долей мужества можно перебиться, как и в любом другом месте. Наступил, наконец, для Куглера неминуемый последний суд. Так как в небесах навечно заведен необычный порядок, Куглер предстал перед Сенатом, а не перед судом присяжных, как он предполагал, зная свои прегрешения. Судебный зал выглядел так же просто, как и на земле, только по одной причине. О ней вы скоро узнаете. Не было там креста, перед которым присягают свидетели. Судей было 3. Все старые, заслуженные советники, со строгими и недовольными лицами. Начались томительные формальности. Куглер Фердинанд, без определенных занятий, родился такого-то числа, умер... Тут выяснилось, что Куглер не знает даты своей смерти, и он сразу увидел, что такая забывчивость повредила ему в глазах судей, и обозлился. «Нет», — строптиво ответил Куглер. «Попросите свидетеля», — вздохнув, сказал председатель. Напротив Куглера оказался могучий, просто необыкновенной величины старец, закутанный в синее одеяние, усеянное золотыми звездами. При его появлении судьи встали. Встал, помимо своей воли, совершенно очарованный Куглер. Только когда старец занял свое место, судьи снова сели. «Свидетель», — начал председатель, — «Боже всеведущий, этот последний сенат пригласил вас, чтобы вы дали свидетельские показания по делу Куглера Фердинанда. Вы, Всевышний, говорящий только правду, присягать не должны. Просим вас в интересах судебного разбирательства говорить только по существу, не отвлекаться и не останавливаться на подробностях и фактах, которые не относятся к делу. А вы, Куглер, не перебивайте свидетеля. Он знает все. И скрывать что-либо бессмысленно. Прошу свидетеля дать показания». Сказав это, председатель удобно облокотился о стол, снял золотые очки и, видимо, приготовился слушать продолжительную речь свидетеля. Самый старый член суда удобно расположился, поспать, ангел-секретарь раскрыл книгу жизни. Свидетель Бог слегка откашлялся и начал. Итак, Куглер Фердинанд. Фердинанд Куглер, сын фабричного служащего, уже с детства был испорченным ребенком. Ты, парень, доставил своим близким много неприятностей. Мать страшно любил, но стеснялся проявлять свои чувства, и поэтому был упрям и непослушен. А помнишь, ты укусил отцу палец, когда он вздумал поколотить тебя за то, что ты воровал розы в саду у нотариуса? Это были розы для Ирмы, дочери податного инспектора, вспомнил Куглер. Я знаю, сказал Бог. Ей тогда было 7 лет. А ты разве не знаешь, что с ней стало потом? Нет, не знаю, сказал Куглер. Она вышла замуж за Оскара, сына фабриканта. Он заразил ее дурной болезнью, и она умерла от аборта. Помнишь Руду Зарубова? Где он теперь? Он, дружище, стал моряком и погиб в Бомбее. Вы с ним были самые скверные мальчишки во всем городе. Куглер Фердинанд воровал уже в 10 лет и постоянно врал, водил компанию с дурными людьми, такими как пьяница и нищий Длабола. С ним он делился хлебом насущным. Судья сделал знак рукой, мол, это к делу не относится, но Куглер застенчиво спросил. «А что стало с его дочкой?» «С Маршкой?» — спросил Бог. «Та совсем опустилась». В 14 лет она продавала себя, а в 20 уже померла. И в предсмертной агонии вспоминала о тебе. В 14 лет ты пьянствовал и удирал из дому. Твой отец совсем извелся от горя, а мать проплакала все глаза. Осквернил ты свой дом. А твоя сестричка, твоя прелестная сестра Мартичка, не нашла жениха. Никто не захотел породниться с семьей преступника. Она и сейчас живет, измученная изнурительной работой, в одиночестве и бедности, униженная подачками милосердных людей. Что уже она делает сейчас? Как раз сейчас она пришла в лавку Волчека и покупает там нитки. Потом будет шить до темноты. Помнишь эту лавку? Однажды ты купил там стеклянный, отливающий всеми цветами радуги шарик. Тебе тогда было 6 лет. В первый же день ты потерял его и никак не мог найти. Помнишь, как ты плакал от досады и огорчения? «А куда же он закатился?» — спросил Куглер, сгорая от любопытства. «Под жёлоб. Ведь он лежит там и поныне, а с тех пор минуло 30 лет. Сейчас на земле идет дождь, и стеклянный шарик перекатывается под струей холодной, журчащей воды. Куглер склонил голову, потрясенный, но председатель надел очки и сказал спокойно. «Свидетель, мы должны перейти к делу. Убивал обвиняемый?» Бог свидетель кивнул. «Он убил 9 человек. Первого в драке. За это он попал в тюрьму, где окончательно развратился. Второй жертвой была неверная любовница. Его приговорили к смерти, но он бежал. Третьим был старик, которого он ограбил. Четвертым — ночной сторож». «Разве он умер?» — воскликнул Куглер. «Умер через 3 дня», — сказал Бог. «В страшных мучениях. И оставил после себя 6 детей. Затем были убиты пожилые супруги. Он зарубил их топором и нашел у стариков только 16 крон, хотя у них было припрятано больше 20 тысяч. Куглер вскочил. «Да где же, скажите, пожалуйста?» «В тюфике», — сказал Бог. «В холщовом мешочке под соломой, где эти скряги прятали деньги, нажитые ростовщичеством. 7-го он убил в Америке. Это был переселенец, земляк, беспомощный, как ребенок». Так они были в тюфике, прошептал изумленный Куглер. Да, продолжал Бог. Восьмым был прохожий. Он случайно попался по дороге, когда за тобой гнались. Тогда у тебя, Куглер, было воспаление надкостницы, и ты исходил с ума от боли. Чего только ты не натерпелся, парень. Последним был полицейский, которого ты убил перед самой своей смертью. «Почему он убивал?» — спросил председатель. «Как и все люди», — отвечал Бог. «По злобе, от жадности к деньгам, преднамеренно и случайно, иногда с наслаждением, иногда по необходимости. Был он щедр и часто помогал людям. Ласков был с женщинами, любил животных и держал свое слово. Нужно ли еще говорить о его добрых делах?» «Спасибо», — произнес председатель, — «не нужно». «Обвиняемый, хотите ли вы сказать что-нибудь в свое оправдание?» «Нет», — ответил равнодушно Куглер, потому что теперь ему уже все было безразлично. «Суд удаляется на совещание», — объявил председатель, и все четверо вышли. Бог и Куглер остались одни в судебном зале. «Кто они?» — спросил Куглер, показывая кивком головы на уходящих. «Люди, как и ты», — сказал Бог. «Они были судьями на земле и теперь судят здесь». Куглер грыз ногти. «Я думал, меня это не волновало, но я ожидал, что судить будете вы, потому что... потому...» «Потому что я Бог», — закончил великий старец. «Вот именно оттого и нельзя, понимаешь? Я все знаю, и поэтому вообще не могу судить, ведь это невозможно. Как ты думаешь, Куглер, кто тебя в этот раз выдал?» «Не знаю», — удивленно ответил Куглер. «Луцка, кельнерша, донесла из ревности». «Простите», — осмелел Куглер, — «вы забыли сказать, что я застрелил в Чикаго, еще и этого мерзавца Тедди». «Где там застрелил?» — возразил Бог. «Этот выкарабкался и жив до сих пор. Я знаю, он доносчик, но в остальном, дружище, он добряк и страшно любит детей. Ты только не подумай, что на свете есть хоть один законченный негодяй». «Почему, собственно, вы... почему ты, Боже, не судишь сам?» — спросил Куглер задумчиво. «Потому что я все знаю. Если бы судьи все, совершенно все знали, они бы тоже не могли судить. Тогда бы судьи все понимали, и от этого у них только болело бы сердце. Могу ли я судить тебя? Судьи знают только о твоих злодеяниях, а я знаю о тебе все. Все, Куглер. Вот почему я и не могу тебя судить». «А почему эти люди судят и на небе?» «Потому что человеку необходим человек. Я, как видишь, только свидетель, но наказывать, понимаешь, наказывать должны сами люди и на небе. Поверь мне, Куглер, это правильно. Люди не заслуживают никакой другой справедливости, кроме человеческой». Тут вернулись судьи, и председатель последнего сената громко произнес: «За девятикратное преднамеренное убийство, за ограбление, за недозволенное возвращение с места, откуда он был изгнан, за незаконное ношение оружия и за кражу роз, Куглер Фердинанд приговаривается к пожизненному заключению в преисподней. Приговор привести в исполнение немедленно». «Итак, следующее дело. Обвиняемый Шахат Франтишек здесь?» Карл Чапик. Последний суд. Читал Михаил Прокопов.